Сата Цутомо. Непутёвый ученик в школе магии. Том 19. Конференция главных кланов. Часть 3. Глава 11. На перекрестке между станцией первой школы гуманисты использовали антинит, недоступный для гражданских военный ресурс. Воздух наполнился псионовым шумом, мешающим активации магии. В тот же миг лицо Минами исказилось болью. Девушка схватилась за сердце и, согнувшись, упала на асфальт. Ее узкие плечи поднимались и опускались в такт учащённому дыханию. Миюки будто вернулась на 5 лет назад в тот жаркий день, по-прежнему свежий в ее памяти. 11 августа 2092 года войска Великого Азиатского Альянса высадились на Окинаве. Они атаковали базу сил национальной обороны, одно из мест эвакуации. Миюки не смогла остановить врагов, в результате ранили ее мать и Ханами, и даже сама она оказалась на пороге смерти. Тация спас их, применив восстановление, но Ханами все равно погибла. Девушка, столь похожая на Ханами, сейчас страдала точно так же, та сцена вновь ожила перед глазами Миюки. «Не позволю!» – прошептала Миюки дрожащим от гнева голосом. Ее снова заставили страдать, ее снова заберут. Я не позволю, в этот раз я остановлю их, в этот раз я без сомнения остановлю их всех!» Миюки утонула в пучине воспоминаний, не сумев отделить прошлое от настоящего. Тлеющие угли злости и сожаления вспыхнули вновь. Она приготовилась высвободить свои силы. «Миюки сама, прошу, не надо!» Простонала Минами, и магическая буря остановилась. «Вы хотите ослушаться приказа Тацуи Самы?» «Будет плохо, если наследница семьи Отсубо использует магию против простых граждан». Девушка вспомнила, что брат говорил прошлой ночью. Его слова были для Миюки превыше всего. Они подавили воспоминания, и Миюки очнулась. Почти вызванный кацит, магия, способная остановить душу, сердце и тело, при упоминании Тацию развеялся. «Минами-тян?» – прошептала Миюки, будто проснувшись от кошмара. «Я в порядке, Миюки-сама». Вымоченно улыбаясь, девушка попыталась успокоить свою госпожу, несмотря на то, что опасность еще не миновала. Отказавшись от замедления на барьере, который дрожал и прогибался из-за помех, она сосредоточилась на изоляции. Гуманисты били по невидимой стене голыми руками, зрелище, которое вызовет инстинктивный ужас у любой слабой девушки, но Минами, не обращая внимания на озлобленную толпу, перевела взгляд на Миюки, на лбу выступил холодный пот, она хотела сказать госпоже, что с ней все хорошо и не следует поступать опрометчиво. Миюки улыбнулась и положила кат назад в нагрудный карман. «Миюки-сэмпай?» – спросила Изуми, которая тоже болезненно морщилась из-за псионового шума. Первогодка свято верила, что Миюки сможет противостоять помехам. Иначе и быть не может. К сожалению, сама Изуми не сумела воспользоваться магией, но уважаемая Миюки-сэмпай с легкостью победит мелких сошек, а вот так сильно Изуми ей восхищалась. Кивнув, Миюки успокаивающе на нее посмотрела, затем закрыла глаза и скрестила руки на груди. Появилось мягкое сияние, невидимое для самопровозглашенных гуманистов. Это был не физический псионовый свет, который могли заметить только люди со способностями к магии. Сияние не обладало влиянием, поскольку отсутствовало намерение. Это был чистый свет без каких-либо свойств. Псионы без силы вмешательства не могли изменить явление. Стена Минами и стоявшие вокруг люди не пострадали. Окутанная мягким светом Минами неожиданно заметила, что боль исчезла. Прежде всего, помехи – инструмент против активации магии, а не для нанесения вреда. У волшебников с высокой чувствительностью они вызывают тошноту и головокружение. Нет, шум, способный помешать активации магии, это не обычный шум. Ведь активация заклинаний затрагивает не только цель, но и зону расчета магии волшебника. Даже человек с низкой чувствительностью к псионам не избежит воздействия помех, потому что при активации магии открывается путь для проникновения псионовых волн. Барьер, к примеру, необходимо циклически обновлять, чтобы он выглядел постоянным, потому волшебники, использующие схожую магию, страдают от помех сильнее. Минами почувствовала облегчение. Шум не исчез, но неприятные ощущения наполовину ослабли. «Миюки сама?» Минами снова посмотрела на госпожу. Сейчас только Миюки под силу подобное. «Миюки-сэмпай, невероятно! Ты заглушила волны помех плотной псионовой завесой!» Не удержалась от похвалы Изуми, Минами с ней согласилась. Облако псионов без силы вмешательства не способно остановить магию. Однако помехи с аналогичным принципом действия оно заглушило, как толстая подушка. Преступники тоже услышали Изуми. «Невозможно! Магии, на которую не действуют помехи, не существует!» Нетерпеливо выкрикнул лидер гуманистов, показав тем самым свое невежество. Изуми и Минами не сумели скрыть усмешки. Нет, наверное, даже не пытались. Минами слегка улыбнулась без злого умысла. В широкой же ухмылке Изуми виднелась откровенная насмешка. Помехи действительно эффективны против большинства заклинаний, но техника, которую использовала Миюки, не попадала в эту категорию. Хотя в какой-то степени это все же магия, Миюки высвободила псионы и управляла ими. Не магическая магия для блокировки техник, затрудняющих применение заклинаний. Невежество не позволило последователям культа оценить сложность продемонстрированной техники и мастерство Миюки, ведь они даже не пытались понять, что такое магия. И, разумеется, существовала магия, против которой помехи неэффективны. Например, магия, разрушающая структуру псионов. Внезапно шум исчез, нерегулярно испускаемые псионовые волны рассеялись. «Они сама!» Миюки открыла глаза и оглянулась. Там стоял Тацуя, и хотя его лицо казалось бесстрашным, в глазах горела ярость. В этот день расследование Тацуя окончательно зашло в тупик, и он решил поехать в Камакуру, чтобы попытаться выйти на след виновника теракта Гудзе. Сообщив Кацуто, что сегодня на встречу не придет, Тацуя собирался после Камакуры заехать в Заму и еще раз проверить, не пропустил ли какие-либо зацепки. Возьмись он за дело всерьез, то использовал бы более эффективный способ поиска террориста, но для этого метода нужна связь с искомым человеком, ведь Тацуя не обладал ясновидением. Один раз он уже видел Гудзе, однако они никогда не встречались лицом к лицу. Выслеженный Тацуя ученик террориста, Джоу Гунзэнь, не мог послужить причиной установки контакта, а нападение на Майю не было особо важным событием. Чтобы отыскать цель без прочной связи, парню нужно сосредоточиться только на ней, но Тацуя никогда не отведет взгляд от другого человека. Он никогда не перестанет смотреть за Миюки. Для Тацуи главарь террористов не столь важен. Однако, если найти какую-нибудь вещь, связанную с Гудзе, то она выведет на след. Впрочем, подобную ниточку давно бы обнаружили те, кто ведет расследование, но все настолько плохо, что даже призрачную возможность стоит проверить. Несмотря на это, по пути в Камакуру он повернул назад. Не домой, но к школе. Он не имел способности видеть будущее, его глаза могли лишь немного, на 24 часа, заглядывать в прошлое. Вот почему это лишь интуиция, но она говорила ему, кто-то попытается навредить Миюки. Однако Тацу не собирался ее игнорировать, потому что по сравнению с Миюки, Гудзе не имеет значения. Переключив мотоцикл в полуавтоматический режим, он частично перевел внимание на информационные измерения, чтобы защитить сестру при острой необходимости, и поспешил в первую школу. И теперь Тацуя смотрел на группу хулиганов, окружившую Миюки. Аккуратно припарковав мотоцикл, он снял шлем и медленно вдохнул. Если не успокоиться, то можно ненароком и убить этих несчастных. Они пытаются навредить Миюки, Тацуя это не простит. Даже одного желания причинить ей боль достаточно, чтобы жизни преступников висели на волоске. Если бы он увидел, что сестра в опасности, то не стал бы колебаться. В конце концов, у него есть способность уничтожить человека, не оставляя никаких следов. Он знал, что антинит причиняет Миюке лишь незначительные неудобства, а мучения Минами было недостаточно, чтобы начать убивать. Тем не менее, Тацу не мог просто стоять и смотреть, как девушки причиняют боль, особенно если она почти что семья. Он активировал магию разложения, чтобы стереть помехи, причину страдания Минами. Использовать кат-браслеты не требовалось, ведь разложение – одно из двух заклинаний, которые он может применять свободно. В жестах, которыми волшебники помогают себе прицелиться, например, указать пальцем или протянуть руку, Тацуя тоже не нуждался. Ему хватило одной силы мысли. Рассеивание заклинания. Разлагающее информационные тела заклинания стерло сложную структуру псионовых волн. Помехи, утратив целостность, превратились в тусклую рябь и исчезли. «Они сама!» Парень поймал изумленный взгляд Миюки из толпы. «Почему она так удивилась?» Задался вопросом Тацуя. Если он почувствует угрозу, то обязательно придет на помощь, сколь бы малая и незначительная ни была опасность для Миюки. Но вскоре юношу охватила ярость. Сестра выглядела встревоженной, хоть это и было почти незаметно. Старшеклассницу окружили незнакомые мужчины. Испуг вполне естественен, и неважно, насколько она сильна. Глядя на сборище людей, он втянул носом в воздух.